Глава третья. Похороны состоялись через два дня. Амалия так и не узнала, нашли ли тела королевской семьи или же на катафалках, украшенных белыми каллами, стояли пустые гробы. Этого не знал никто, кроме самого принца Рудольфа. Из окон дворца девушка смотрела, как похоронная процессия медленно направляется к мрачной часовне, одной из немногих построек, оставшихся от первого замка Лауфенбургов. С незапамятных времен там покоились все представители прямой ветви рода. Амалии подумалось, что это как-то жутковато — жить рядом со склепом. В ее герцогстве усыпальница эрцгерцогов была в родовом имении около небольшой часовни, стоящей на побережье. Согласно традиции, принц Рудольф, как ближайший родственник и наследник погибшего императора, возглавлял шествие. Он еще больше осунулся и даже не скрывал свою усталость. В эти дни Амалия с трепетом ожидала, что он потребует от нее ответ на свое предложение, но, казалось, принц напрочь забыл о невесте. Сама же девушка не хотела напоминать ему о себе. Из обрывков разговоров слуг, замолкавших, как только они видели за своей спиной почетную гостью, она знала, что преемник императора почти не спит, пытаясь вникнуть во все процессы управления страной сразу. Услышав это впервые, она усомнилась, подозревая принца в попытке произвести впечатление на свое окружение. Сейчас же, глядя на его лицо, она поняла, что это действительно так. За принцем попарно следовали остальные. Дальние родственники императора, придворные, министры, иностранные послы, фрейлины, императрицы и просто дворяне. Амалия узнала лишь барона Фриша, который на правах адъютанта наследника престола шел в первых рядах, да графиню Ольшанску. Остальные лица были ей незнакомы. Возможно, девушка и встречалась с ними на балах, наверняка танцевала с кем-то из этих мужчин, разговаривала с фрейлинами, но сейчас, в траурных нарядах, она не могла никого узнать. Сама девушка тоже собиралась на панихиду, проходившую в кафедральном соборе, отдать дань уважения жениху, которого совсем не знала. Но накануне ей принесли записку от принца Рудольфа, где он достаточно резко приказывал ей остаться во дворце, чтобы не давать лишнего повода сплетникам. Пришлось подчиниться, тем более что за дверями в ее комнаты стояла охрана, все еще заставлявшая чувствовать себя не гостьей, а пленницей. За прошедшие дни девушка много раз обдумывала предложение принца Рудольфа. Признаться, для всех это действительно было бы наиболее разумным решением, но все ее существо восставало против этого союза. Как ни странно, она могла примириться с браком с Леопольдом, возможно, потому что кронпринц, несмотря ни на что, был всегда весел, общителен и легкомыслен. Амалии легко было представить свою жизнь с ним, поскольку знала, что кронпринц обладал дружелюбным характером и избегал ссор. Рудольф был другой. Уже то, как он сделал ей предложение, совершенно не считаясь с ее чувствами и деликатностью положения, в котором Амалия оказалась, настроили девушку против брака. Вопреки здравому смыслу, которым так славилась дочь эрцгерцога, одна мысль о том, что ей придется прожить всю жизнь с таким человеком, вызвала у нее протест и отвращение. Она достаточно насмотрелась на своих родителей, чтобы понять, что слишком дорожит своим душевным спокойствием и гордостью, чтобы вступить в брак без некого взаимного уважения, которое следовало бы супругам оказывать друг другу. Вереница увлечений как отца, так и матери, ехидный шепот за спиной, постоянные скандалы в семейном кругу — это лишь укрепляло ее убеждение. Именно поэтому она и смирилась в свое время с Клаусом, он казался ей достаточно спокойным и разумным. Но как ни горько было осознавать это, она ошиблась. Но тогда Амалия была моложе. Сейчас, когда ей почти 20, девушка прекрасно понимала, что принц Рудольф абсолютно не подходит ей в мужья, поскольку он не тот человек, который способен прислушаться к словам и желаниям других. Опасаясь прямого приказа отца, Амалия даже не стала упоминать о полученном предложении в письме, написанном родителям сразу после аудиенции, ограничившись лишь перечислением фактов о гибели императора и его семьи. Сложив лист бумаги в виде птицы, девушка коснулась его, делясь искрой жизни. Вестник встрепенулся, замахал бумажными крыльями и выпорхнул в приоткрытое окно. Девушка проводила его тоскливым взглядом и закрыла раму. Она ожидала ответ буквально на следующий день, но его не было, как и в день похорон. Устав от пребывания в неизвестности, Амалия решила поговорить с принцем Рудольфом сама. Она долго размышляла, украдкой расспрашивала слуг и, как ей казалось, нашла выход из этой непростой для всех ситуации. Герцогству просто необходимо покровительство империи. И наверняка принца, слывшего ценителем красивых женщин, можно заинтересовать младшей сестрой. Зная характер Лили, Амалия была уверена, что та наверняка согласится пожертвовать собой ради удовольствия носить на голове корону императрицы. Конечно, если рассуждать придирчиво, то возникал вопрос о законном происхождении Элизабет. Но формально она была дочерью эрцгерцога, а слухи утихнут, как только император объявит о помолвке. Хорошенько обдумав все, Амалия написала сестре письмо, запечатала и также отправила при помощи магии. Ответ пришел почти сразу. Как и предполагалось, Лили с радостью соглашалась заменить сестру, полагая, что корона императрицы пойдет ей самой гораздо больше. Прочтя эти строки, Амалия улыбнулась. Оставалось только переговорить с преемником императора. Не в силах больше ждать, она отправила послание, в котором просила о повторной аудиенции. Ответ не заставил себя ждать. Принц буквально рассыпался в извинениях за то, что не может принять контессу Амалию именно сейчас, поскольку очень занят подготовкой к заседанию парламента, но на этой неделе он непременно найдет для нее время. Судя по сухому тону, это была очередная издевка. Наверняка он просто хотел заставить ее ждать. Покраснев от досады, девушка тщательно порвала письмо на мелкие клочки, вымещая злобу на листе бумаги. Затем, окликнув Герду, направилась в парк, располагавшийся, как она уже выучила, за новым крылом, пристроенным совсем недавно, всего каких-то лет 50 тому назад. Дожди давно закончились, а на небе светило яркое солнце. Под радостный щебет птиц Амалия старательно бродила по дорожкам, размышляя по поводу своей речи перед принцем, но так и не нашла нужных слов. Она не хотела быть косноязычной, но и прямота пугала, заставляя находить все новые и новые обороты речи. Они все казались глупыми и фальшивыми. Так, ничего и не решив, девушка отправилась обратно в свои комнаты. В картинной галерее она встретилась с принцем Рудольфом, который чуть не налетел на нее. Барон Фриш с двумя огромными кожаными папками маячил чуть позади. «А, это вы?» Наследник престола выглядел еще ужаснее, чем на похоронах. Щеки окончательно впали, и теперь кожа просто обтягивала скулы, под лихорадочно блестевшими глазами залегли темные круги. «Ваше высочество?» Даже не задумываясь, Амалия поспешно склонилась в традиционном реверансе. Принц вздохнул. «Я же просил, без этих церемоний», — тихо сказал он. Девушка смущенно кивнула. «Я думала, ваша просьба касалась лишь той аудиенции». «Нет, кстати, об аудиенции вы же хотели...» Рудольф оглянулся на адъютанта, заметил папки в его руках и поморщился. «Думаю, у меня найдется для вас 5 минут. Во всяком случае, срочного сейчас ничего нет, а эти бумаги могут подождать. Пойдемте». Он устремился вперед. Амалии ничего не оставалось, как пойти за ним следом. Принц шагал так быстро, что девушка безнадежно отстала. Впрочем, она и не пыталась подстроиться под его шаг. Адъютант поравнялся с ней. Амалия заметила, что он тоже выглядел очень усталым. «Вижу, вам приходится несладко», — произнесла она так, чтобы никто не услышал. Барон вздохнул. «Вы даже не представляете себе. Принц почти не спит, пытаясь вникнуть сразу во все дела, еще и послы. Они приехали на похороны, и каждому надо уделить внимание и выслушать», — пояснил он. «Вы же понимаете, что никто не намерен упускать возможность пересмотреть некоторые договоренности, прикрываясь смертью императора». «Это ужасно», — совершенно искренне посочувствовала девушка. Секретарь вымученно улыбнулся и получил ответную улыбку. Они как раз вошли в знакомую приемную. Двери в кабинет были открыты, император сидел за своим столом и хмуро смотрел в их сторону. При виде девушки он моментально, как и положено дворянину, вскочил и сам усмехнулся своему порыву. «Проходите», — приказал он Амалии. «Эдмунд, распорядись, чтобы нам не мешали, и оставь дверь приоткрытой, чтобы не было слухов». Адъютант исполнил приказ. Девушки не было видно, но она не сомневалась, что барон внимательно прислушивается к разговору. «Садитесь». Рудольф кивнул на уже знакомый стул, вновь занимая свое место. «Я слушаю». Запинаясь и почему-то краснея, под его пристальным взглядом, Амалия начала рассказывать про Элизабет. Ее даже не дослушали. «Что за чушь вы несете?» Явно разозленный, принц хлопнул ладонью по столу, вымещая на нем свою досаду. «Что за непонятная ода вашей младшей сестре?» «Я хорошо подумала и нахожу, что мы с вами решительно не подходим друг к другу», — тихо возразила Амалия, слегка испугавшись столь бурной реакции на ее достаточно вежливую речь. «Вы ясно дали понять, что вам нужна жена и земли Северной Марки, и вам не важна сама женщина. Уверяю вас, моя сестра с радостью примет ваше предложение. Что же касается ее приданного, не думаю, что отец будет возражать...» «Уж ее отец точно не будет возражать, впрочем, как и ваш», — хмыкнул принц, показывая непростительную осведомленность в этом вопросе. Амалия вздернула голову, глаза гневно сверкнули. «Простите, ваше высочество, но мы говорим о моей сестре». «Именно. Но если уж в вашу хорошенькую голову взбрела идея выступить свахой, то вы должны были понимать, что вопрос о ее происхождении обязательно возникнет». «Мой отец...» «Признал ее, да. Не знаю, что уж там пообещала ему ваша матушка, но это не означает, что Элизабет, так, кажется, ее зовут, имеет право претендовать на те преференции, которые положены истинной дочери эрцгерцога». «Ваше высочество, ваши замечания оскорбительны. Я не стану их слушать». Амалия вскочила, принц тоже встал. «Вы с вашим предложением тоже не оказали мне особой чести», — холодно заметил он. «Так что мы квиты». «Замолчите!» Она в волнении прошлась по кабинету, затем повернулась. «Я не знаю, что для вас значит брак...» «В данном случае, вы знаете это не хуже меня, что наш брак — это сделка, от которой зависит благополучие слишком многих», — раздраженно перебил Рудольф. «И поверьте, я тоже от нее не в восторге». Это было очередным оскорблением, причем хорошо рассчитанным. Амали пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не наговорить грубостей. «Тогда я не понимаю, почему вы так настаиваете именно на союзе со мной?» — очень холодно произнесла она. «Послушайте, к чему весь этот разговор? Вы прекрасно знаете причины, по которым именно вы, а не ваша сестра, можете претендовать на брак с членами императорской фамилии». «Я не знаю этих причин». Голос Амалии был ледяным. «Так спросите их у вашей матери, хотя не думаю, что она когда-либо расскажет вам об этом». Огрызнулся Рудольф и прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. «Простите, я слишком устал, чтобы выслушивать еще и нелепые предложения, роящиеся в вашей глупой голове. Давайте закончим этот разговор, он совершенно лишен смысла и попросту отнимает время. Я никогда не женюсь на вашей сестре. Более того, я уже получил согласие вашего отца на брак с вами». «Простите, что?» Ей показалось, что она ослышалась. «Ваш отец», — нетерпеливо пояснил принц. «Я написал ему, объяснил ситуацию, и мы пришли к согласию». «Интересно, вы сделали это до разговора со мной или после?» Голос Амалии звучал слишком ровно. «Я уже не помню. Никогда не запоминал такие мелочи». Она замерла и с осуждением посмотрела на стоящего перед ней мужчину. «Для вас это мелочи?» «На данный момент — да». Он явно злился. «И поскольку никто из нас не в силах ничего изменить, то, думаю, нам пора заняться каждому своими делами». «Надеюсь, вы с эрцгерцогом уже назначили дату заключения этой сделки», — не сдержалась Амалия. «Знаете, мне было бы неловко узнать о ней буквально накануне». Эти слова заставили принца посмотреть на свою невесту. Она стояла, гордо вздернув голову и буквально дрожа от негодования. Молчание затягивалось, потом девушке показалось, что мужчина едва заметно улыбнулся. «Свадьба состоится через месяц», — мягко произнес он. «К чему такая спешка?» — опешила Амалия. Принц заколебался, но все-таки ответил. «Империи нужен наследник. А теперь прошу меня простить». Он подошел к двери и распахнул ее. «Эдмунд, распорядись, чтобы контессу сопроводили». «Куда?» Барон молниеносно возник на пороге. «Куда она хочет? В пределах разумного, конечно, в комнаты, в парк, к модистке». «Контесса, мое почтение». Короткий прощальный поклон, и ненавистный жених вновь отошел к столу, открыл папку и, даже не садясь на стол, погрузился в чтение. Амалии ничего не оставалось, как, сделав реверанс, выйти из кабинета. «Поверьте, на самом деле принц Рудольф не так уж и плох, как вам кажется». Взгляд адъютанта был полон сочувствия. Девушка вдруг вспомнила, что дверь была приоткрыта, и, следовательно, барон стал свидетелем их разговора. Амалия вспыхнула, досадой уже скорее на себя, чем на кого-то еще. «Каким бы он ни был, уверяю вас, что он последний мужчина в империи, за которого бы я добровольно вышла замуж». Она сказала это достаточно громко, чтобы стоящий в кабинете принц наверняка услышал, но он даже не повернул головы, полностью погруженный в текст, который читал. Барон с укором посмотрел на девушку, она решительно вздернула подбородок и прошла к дверям. «Можете меня не провожать». Она прекрасно понимала, что ведет себя вызывающе и недостойно, но уже не могла остановиться. «Я сама дойду до своих комнат». Чувствуя, что вот-вот расплачется от унижения, которому подверглась, Амалия выскочила из приемной, хлопнув дверью, словно дочь торговца. Все же ей хватило силы сдержаться и, как ей казалось, спокойно пройти, вернее, почти пробежать под удивленными взглядами слуг по галерее дворца. Выскочив в парк, девушка торопливо прошла по дорожке, с наслаждением вслушиваясь в хруст каменной крошки под ногами. Как бы ей хотелось, чтобы это были кости ее жениха. Она никогда не встречала столь самодовольного, грубого, нахального. На этом эпитеты закончились. Амалия устало присела на скамейку. Она не могла понять, почему так злится, ведь император Франц поступил так же, как поступал сейчас его племянник, но предложение погибшего императора не вызвало у Амалии особого протеста. Более того, она, отвергнув личные пристрастия, послушно приняла предложение и готова была выйти замуж за кронпринца. Поняв, что окончательно запуталась, девушка прошла весь парк насквозь и подошла к огромному дубу. Она обнаружила его совсем недавно, когда гуляла здесь в прошлый раз. Своими раскидистыми ветками это дерево выделялось среди аккуратно подстриженных деревьев парка. Траву вокруг него не косили, и теперь, к середине лета, она полностью скрывала узловатые корни. Листва была настолько густая, что солнечный свет почти не попадал на кору, покрытую бурым мхом. Лишь в некоторых местах лучи просачивались между мощными ветками, создавая вокруг ствола золотистое подобие нимба. Или же это светилась охранная магия. Девушка не знала. Во всяком случае, от дерева исходило уютное тепло, заставлявшее искать убежище под его кроной. Небольшая скамейка стояла под деревом, точно приглашая присесть. Она располагалась так, чтобы сидящего не было видно ни из окон дворца, ни через кованную ограду, отделявшую парк от суматошного ритма столицы. Уголок отшельника, как окрестила его про себя Амалия. Девушка не знала, кто приходил сюда до нее, но почему-то была уверена, что здесь ее никто не посмеет потревожить. Она присела на скамейку, расправила складки на темно-синем платье. Черное она так и не заказала, надеясь, что уедет и позабудет все, как страшный сон. Злость схлынула, оставив на душе чувство безысходности и нечеловеческой усталости. Девушка вдруг почувствовала себя принцессой, которую похитил злой дракон, жаждущий заполучить земли Северной Марки, открывавшие для империи безопасный выход к морю. Амалия просидела в тени дерева, пока не замерзла. За это время никто не вышел в парк искать ее. Никому не нужная невеста. Девушка судорожно вздохнула, подавляя отчаяние. Умри она сейчас, новый император равнодушно пожал бы плечами, а Лили бы даже обрадовалась. На миг мелькнула мысль действительно умереть, или же, что было даже лучше, инсценировать свою смерть. Но девушка одернула себя. У нее не было ни денег, ни возможностей прожить одной. В лучшем случае ее могли бы взять гувернанткой, но, увы, Амалия отдавала себе отчет, она была слишком молода и не имела рекомендаций. К тому же побег лишал ее возможности пользоваться магией. Даром обладали лишь представители знатных и древних родов. Хотя магия для нее была в данном случае бесполезна. Согласно традиции, все девочки обучались лишь основам целительства, считая, что остальные магические знания могут быть опасны и повредить женский рассудок. Мальчиков учили боевой магии. В свое время брат собирался научить Амалию нескольким заклинаниям, но их обнаружили слуги и тотчас же доложили эрцгерцогу. Амалию на неделю лишили сладкого, а Альфред, с трудом избежавший порки, писал огромное сочинение о магии. Вздохнув от нахлынувших так не вовремя воспоминаний, девушка направилась в отведенные ей покои. Там была гостья, графиня Ольшанска. Одетая, как и положено по протоколу, во все черное, она напоминала ворону. Амалия настороженно замерла, но тут же, сказалась многолетняя выучка, взяла себя в руки. Мило улыбнувшись, девушка подошла к ней. «Графиня!» Она безмятежно пожала руку гостье. «Рада вас видеть. Чем обязана?» «Моя дорогая контесса!» Улыбка графини напоминала скорее оскал. «На самом деле я пришла извиниться». «Извиниться за что?» «За то, что так долго пренебрегала своими обязанностями по отношению к вам. Меня может в какой-то мере оправдать лишь то, что гибель императрицы Анны, чья дружба была мне истинной наградой, потрясла меня». «Да, для вас это тяжелая утрата». Амалия постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более невинно. Графиня поджала губы и бросила пристальный взгляд на девушку, словно гадая, действительно ли она такая дура, или же слова имели двойной смысл. Та в ответ лишь широко распахнула глаза, изображая наивное внимание, сказывались годы тренировок и общения с матерью. По всей видимости, графиню это успокоило, и она продолжила. «Я рада, что вы понимаете всю горечь моей потери. Конечно, вы не знали ее императорское величество лично». Амалия лишь приподняла брови, выражая удивление. «Я была ей представлена своей матушкой», — коротко заметила она. «О, моя дорогая, быть представленной на балу или же общаться с императрицей лично — большая разница». Графиня торжествующе посмотрела на Амалию. Та промолчала, раздраженно передернув плечами. Навязчивость посетительницы начинала ее злить. Это было неприлично, но она ничего не могла с собой поделать. Девушка прекрасно понимала, что графиня каким-то образом узнала о предложении Рудольфа и о согласии, данном ее отцом. Впрочем, новости по столице всегда распространялись достаточно быстро. Амалия опустилась в кресло, даже не обращая внимания на свою гостью. То такое пренебрежение не смутило. Вернее, графиня его попросту не заметила, списав молчание девушки на робость провинциалки, попавшей в блистательное имперское общество. Законодатели моды, блюстители нравов, представители высшего общества империи всегда снисходительно относились к тем, кто не вращался в их кругу постоянно. «Разумеется, я исполню волю моей подруги и введу вас в общество, как она и желала», — продолжала вещать графиня. «Простите, девушка отвлеклась от своих мыслей. О чем вы говорите?» «Моя дорогая, вам, воспитанной в небольшом герцогстве, наверняка будет здесь одиноко. И вам, как и подобает воспитанной девушке, просто необходима компаньонка. Дама приличий, которая сопровождала бы вас повсюду. Иначе ваша репутация непременно пострадает». «Да неужели?» — процедила Амалия, графиня кивнула. «Не сомневайтесь, взять хотя бы эти непристойные аудиенции с принцем в кабинете императора». Девушка усмехнулась. Вот к чему клонила ее гостья. «Я не вижу ничего непристойного в этих аудиенциях», — возразила Амалия. «Принц Рудольф совсем скоро станет императором». «Именно, поэтому его невеста должна быть примером для всех, не так ли?» Графиня улыбнулась. Я понимаю, что столь юной девушке, как вы, тяжело обходиться без материнской опеки и советов. К тому же, как вы понимаете, за вами сейчас будут следить тысячи глаз верных подданных нашей славной империи». Амалия молчала, но, во всяком случае, теперь она слушала очень внимательно. И графиня, окрыленная успехом, продолжила. «Поэтому очень важно, чтобы вы соответствовали всем ожиданиям». «Боюсь, я не выдержу такой чести», — оборвала ее девушка. «Быть предметом для слежки не слишком почетно». «Что поделаешь, моя дорогая? О, вы же позволите назвать вас так по старой дружбе?» Графиня слащаво улыбнулась. «Я понимаю, что свалившаяся на вас ответственность огромна, поэтому я и пришла вам на помощь. Я ведь гораздо опытнее вас и всегда смогу подсказать вам». «Правильно ли я понимаю, что вы желаете получить место статс-дамы?» Графиня рассмеялась. «О, милая, я и так была первой статс-дамой и наперсницей Ее Величества!» Она картинно промокнула глаза кружевным платком. «И в память о своей дражайшей подруге я готова помочь и ее несостоявшейся невестке». Амалия скрипнула зубами. Меньше всего на свете ей хотелось видеть около себя эту напыщенную лицемерку. С другой стороны, ей нужна была компаньонка, но где ее искать девушка просто не представляла. Дома дочерей эрцгерцога всегда сопровождала мать или многочисленные тетушки, зачастую такие же глупые, как и женщина, сидящая сейчас напротив Амалии в гостиной. Правда, они вели себя гораздо скромнее, слишком уж зависели от милости родственника и правителя. «Мне лишь интересно, как к этому отнесется принц Рудольф?» Осторожно заметила девушка, используя последний повод для отказа. Графиня слегка оживилась, ее глаза лукаво блеснули. «О, не переживайте, Руди, а мы все называем его Руди, будет лишь благодарен мне. Скажу вам по секрету, я написала ему письмо с прошением, и он был столь любезен, что ответил, что мы с вами вольны поступать, как сочтем нужным. Но это было бы неплохим решением для нас всех». «Все? Могу ли я узнать, кто все?» Амалия невольно заинтересовалась именно этим, поскольку, уже успев столкнуться с характером принца, понимала, что за вежливыми фразами, наверняка написанными бароном Фришем, скрывается приказ принять графиню, и она не имеет права обсуждать его. «Все фрейлины ее императорского величества», — снисходительно пояснила Ольшанска. «Вы же понимаете, что принц пользовался успехом у женщин. Впрочем, об этом я лучше промолчу. Не хватало еще вызвать вашу ревность. Ведь на бедняжку Руди и так много навалилось. Признаться, я удивлена тем, что он до сих пор пытается во всем разобраться сам. Мне казалось, что он не интересуется ничем, кроме армии и бесконечных приключений». Последнее слово было сказано с томным придыханием. Амалия слегка усмехнулась, прекрасно понимая, что речь идет о многочисленных похождениях принца, но тут же вновь стала серьезной. «В таком случае, если он не возражает, полагаю, вы можете занимать свою должность до момента свадьбы императора». Девушка специально не сказала «моей свадьбы», все еще надеясь на то, что случится чудо. «Благодарю». Графиня встала и величественно направилась к дверям. Уже приоткрыв дверь, обернулась. «Как я понимаю, это также касается и фрейлин?» «Если его высочество Рудольф не будет возражать...» Амалия пожала плечами. «Он не будет». Графиня Ольшанск улыбнулась. «Хотя вам, моя дорогая, не мешает научиться принимать решения самостоятельно. Негоже отвлекать императора, даже если это наш любезный Руди, по пустякам». Амалии подумалось, что первым ее самостоятельным решением будет казнить эту глупую гусыню. Девушка еще долго бы представляла себе эту кровожадную картину, как Ольшанска поднимается на эшафот, но в комнату впорхнул белый голубь и упал на стол, превратившись в письмо с печатью самого эрцгерцога. Понимая, что поступает невежливо, девушка сухо попрощалась со своей незваной гостьей, взяла письмо и сняла магическую печать. Отец скупо поздравлял дочь с удачно разрешившейся ситуацией. Мать выражала восторг и беспокойство, что она осталась одна, и наказывала вести себя, как и подобает наследнице старинного рода. Ощущая лишь холодную ярость от того, как быстро ее продали вновь, Амалия тщательно сложила письмо несколько раз, старательно заглаживая сгибы, а потом порвала на мелкие клочки. Все слова родителей казались насквозь фальшивыми. Она задумчиво пощелкала пальцами, пытаясь поджечь обрывки магическим огнем, как это обыкновенно делал брат, но безрезультатно. Девушка с досадой смахнула клочки на пол, задумчиво посмотрела на них, чувствуя, что в ее душе нарастает бунт. Ей просто необходимо было сделать что-то такое, что шло бы вразрез со всеми правилами и канонами. Занятия магией подходили для этого как нельзя лучше. Желая хоть как-то доказать прежде всего самой себе, что она вольна распоряжаться собой, девушка вышла из своих покоев. Гвардейцы, стоявшие у дверей, щелкнули каблуками, вытягиваясь в струнку. Амалия слегка улыбнулась им и зашагала по галерее, ведущей в центральную часть дворца. Найти проводника оказалось нелегкой задачей. Слуги, почувствовав слабину, казалось, позабыли о своих обязанностях. В конце концов, девушке попался на глаза лакей, у которого она, устав от поисков, просто потребовала проводить ее в библиотеку. Комната напоминала ей свадебный торт. Огромное помещение белого цвета, по стенам которого стояли книжные шкафы. Их резные вычурные дверцы были выкрашены небесно-голубой краской. Колонны из розового мрамора поддерживали белоснежные полукруглые своды. Постаменты и капители были украшены позолотой, а яркие фрески на потолке повествовали о жизни почитаемых святых. Амалия неуверенно прошлась вдоль стен, недоверчиво разглядывая фолианты и пытаясь сообразить, по какому порядку они расставлены. Наконец она нашла нужный ей раздел. Задумалась, затем взяла одну из книг и направилась к окну, присела на подоконник и погрузилась в чтение. Текст оказался очень тяжелым, сами предложения громоздкими и зачастую противоречащими друг другу. И Амалия вскоре закрыла книгу, чувствуя себя полной дурой. В этот момент она готова была согласиться, что женщины слишком глупы для серьезной учебы. Обескураженная, она поставила книгу на полку и вернулась в свои комнаты. Там на серебряном подносе, на каминной полке, уже лежала стопка визитных карточек. Лакей как раз заносил второй такой же, наполненный так, что цветные кусочки картона просто падали на пол. «Похоже, весь Аустерхольц занят лишь тем, чтобы бросить мне карту», пробормотала Амалия, беря в руки надушенный кусочек картона. «Баронесса Цу Зельгер. Хотела бы я знать, кто это такая. Госпожа фон Герстнер. Графиня Рудольштадт. По-моему, в прошлом она пела на сцене». Она начала перебирать белоснежные карточки. Графини, баронессы и просто аристократки все спешили донести до Амалии, что будут рады видеть ее у себя с визитом. Оставалось только понять, кого действительно стоит посетить и допустимо ли это в связи с трауром. Разумеется, можно было спросить совет у графини Ольшански. Амалия не сомневалась, что та никогда не упустит такую возможность, но она интуитивно опасалась статс-дамы. Слишком уж та была лицемерна в своем желании услужить невесте императора. Так и не придумав ничего лучше, девушка решила попросить помощи у единственного человека, кто действительно был с ней приветлив. Она подошла к небольшому бюро, обмакнула перо в чернильницу и написала несколько строк, присыпала письмо песком, затем сложила, написала имя, запечатала магией и отправила адресату. Барон Фриш откликнулся почти сразу. Он вошел следом за лакеем, даже не дожидаясь, пока тот доложит. «Контесса, добрый вечер. Простите за столь долгое ожидание». Он почтительно склонился над протянутой рукой, поцеловал кончики пальцев. «Вы писали, что вам нужна помощь». «И вы пришли, как только смогли?» — продолжила она с почти веселой улыбкой. Барон ей очень нравился, и она все не могла понять, как у такого ужасного человека, как принц Рудольф, может быть такой друг. «Именно». Фриш выпрямился и по-военному щелкнул каблуками. «К вашим услугам, контесса». «Присаживайтесь». Девушка указала рукой на одну из кресел. Барон подождал, пока сама хозяйка покоев займет второе, и лишь тогда сел. «Хотите чаю?» «Не откажусь», — улыбнулся мужчина. «Признаться, с утра у меня во рту не было и крошки. Как вы знаете, его высочество слишком занят». «Герда, распорядись, пожалуйста, и пусть принесут бутерброды». Служанка, которая скромно сидела в уголке, встала и вышла, но тут же вернулась, известив, что чай обещали подать сию секунду. «Что означает четверть часа, не меньше, и подадут его холодным», — возвестил барон, подкручивая свои усы. «За эти дни слуги очень распустились, раньше ими занималась императрица. Теперь же Рудольфу, вернее, его императорскому высочеству, просто некогда». «Вы давно знаете принца Рудольфа?» Вопрос вырвался сам собой. Амалия сразу же прикусила язык, но барон и не заметил. «Да, уже больше 10 лет. Мы вместе несли службу в Первом Уланском. Император не желал поблажек для племянника. А вот кронпринц Леопольд по настоянию своей матери был избавлен от тягот службы. Между нами говоря, императрица Анна его очень избаловала. Так о чем вы хотели меня спросить?» Он выжидающе замолчал. Амалия покачала головой и вздохнула. «Не спросить. Я хотела попросить у вас совета. Признаться, барон, я попала в некоторое затруднение». Она сделала знак Герде принести с каменной полки поднос. «Я не ожидала, что слухи о моей свадьбе с принцем Рудольфом распространятся так быстро». «Полагаю, все были готовы к такому развитию событий», — слегка смутился адъютант. От этого признания у Амалии перехватило дыхание. Она прикрыла глаза, пытаясь не выдать свой гнев. «Вот как?» — произнесла она как можно более безразличным тоном. Его высочество не делал из этого тайны. Ему было важно сохранить достигнутые с вашим отцом договоренности». «Тогда это многое объясняет». Она вновь осеклась, с тоской представляя свой брак. Череду унылых дней, когда все решения мужа она будет узнавать от его секретаря. «Вы хотели попросить моего совета?» Напомнил ей барон, тактично прерывая затянувшееся молчание. Девушка кивнула, понимая, что пути назад у нее просто нет. «Да, дело в том, что я не знаю ни одного имени из тех, кто сегодня оставил мне свои визитные карточки». «Почему бы вам не спросить графиню Ольшанску?» Барон настороженно покосился на стопку картонных прямоугольников, точно от нее веяло угрозой. Амалия внимательно посмотрела на него. «Я могу говорить прямо?» «Разумеется». «Я опасаюсь, что отношение графини к этим дамам будет несколько предвзято. А мне бы хотелось оставить свое собственное мнение о тех людях, которые будут меня окружать. Я бы была вам очень признательна, если бы вы помогли мне хотя бы советом». Она смущенно замолчала, взяла с подноса одну из визиток и задумчиво покрутила ее в руках. Барон постучал пальцами по столешнице. «Я знаю не так много женщин, которые могли бы помочь вам, контесса. И потом мы с принцем в последнее время возмутительно пренебрегали светским обществом, поскольку не слишком хотели утруждать себя узами брака». Он осекся, наверняка вспомнив о своих любовных приключениях, кашлянул и решительно закончил. «Так что я не слишком хороший советчик». «Я понимаю, что ваши познания лежат совсем в другой области». Амалия лукаво посмотрела на него из-под длинных ресниц. «Но все-таки, может быть, вы вспомните какую-нибудь респектабельную особу, например, кузину?» «Нет, к сожалению, у меня нет ни кузин, ни сестер. Разве что...» Он задумчиво пожевал усы. «Хотя... моя матушка. Вполне вероятно, что она сможет вам помочь». «Замечательно». Девушка слегка воспрянула духом, уверенная, что у столь хорошо воспитанного и приятного человека, как барон Фриш, не может быть плохой матери. «Только она почти никуда не выезжает», — предупредил ее адъютант его императорского величества. Было заметно, что он слегка напряжен. «Я смогу сама навестить ее, если она не будет возражать». «Не думаю, что кто-то осмелится возражать невесте императора». Барон взглянул на часы, стоявшие на каминной полке, и нахмурился. «Решено». Я извещу ее и напишу вам, когда удобно будет увидеться с ней». «Я буду вам очень благодарна». Понимая, что ее гость торопится, Амалия встала и протянула руку. Адъютант поспешил откланяться, уже на пороге столкнувшись с лакеем, который нес поднос с остывшим чаем. Барон Фриш бросил на поднос взгляд, исполненный тоски, но правила приличия и воспитания не позволили ему задержаться, и он поспешно откланялся. Скрывая улыбку, Амалия сделала замечание нерасторопному слуге и приказала отнести чай в кабинет к принцу, наказав при этом не забыть и про адъютанта его высочества. На следующий день девушка получила письмо от барона, где он сообщал, что его мать будет рада видеть столь высокую гостью у себя дома. В постскриптуме было написано несколько слов благодарности за заботу о принце. «Вы просто спасли мою жизнь», прочитав эту фразу, Амалия невольно улыбнулась. «Моя дорогая, я вижу, вы получили приятное известие», насторожилась графиня Ольшанска, на правах статс-дамы, сидевшая в гостиной в окружении трех хихикающих девиц, которых она представила как фрейлин покойной императрицы. Все они, в отличие от Амалии, были красавицами, невысокие, с темными волосами и молочно-белой кожей. Все три были одеты в установленные дворцовым протоколом платья, бледно-голубые, оттороченные золотым шнуром. На ленте, сейчас в знак траура черный, знак отличия, вензель из бриллиантов с инициалами покойной императрицы. Ведомые графини, они появлялись рано утром, чтобы составить компанию бедняжке-контессе. И к обеду у Амали от их бессмысленных разговоров уже болела голова. Она и раньше не жаловала сплетни, предпочитая им разговоры о книгах или же лошадях. Но теперь, с учетом того, что девушка вообще не имела представления, о ком идет речь, все разговоры казались чудовищными. Попытки отослать свиту императрицы окончились провалом. Графиня была непреклонна в том, что юной девушке негоже оставаться одной. Полученная от лакея записка заставила статс-даму оживиться. Она вся вытянулась в ожидании того, что послание будет зачитано. Но Амалия покачала головой и, сложив лист бумаги, спрятала его в манжет платья. «Это записка от моей давней подруги», — пояснила она. «Дорогая, у вас есть здесь подруги?» — изумилась графиня. Девушка смерила ее холодным взглядом. «Полагаете, их у меня нет?» «Просто удивительно, поскольку вы почти не бывали в Аустерхольце, проводя все время в небольшом герцогстве». Снова фальшивая улыбка. Одна из девиц хихикнула. «В моем герцогстве», — подчеркнула Амалия, кидая на развеселившуюся фрейлину строгий взгляд. Та смутилась и опустила голову. «Тем не менее, графиня, я бывала и при имперском дворце, и вполне могла обзавестись здесь подругами». «Почему же вы не предложили им присоединиться к нам?» Слишком невинно и потому наигранно спросила одна из девушек. «Они что, дурны собой, или же просто не принадлежат нашему кругу?» «Они замужем. Обе получили предложение в первый же свой сезон». Амалия с наслаждением смотрела, как вытягиваются лица присутствующих. «Как благородно! Радоваться за подруг, вышедших замуж в первый сезон!» Графиня явно намекала, что к самой девушке судьба не была так благосклонна. Та лишь слегка пожала плечами. «Отчего мне печалиться? Согласитесь, что приз за ожидание иногда стоит того, чтобы подождать». Намек на предложение императора заставил фрейлин замолчать. Амалия решительно поднялась и отложила пяльцы, на которых за все утро не сделала и стежка. «Прошу прощения, я устала. Благодарю за приятную компанию». С недовольными лицами девушкам пришлось удалиться в соседнюю комнату, куда графиня незамедлительно, будто была у себя дома, распорядилась подать чай с печеньем. Амалия же прошла в гардеробную, где при помощи Герды переоделась в другое платье, накинула плащ и вновь вышла в гостиную. Дверь в комнату, где сидели фрейлины, была приоткрыта, оттуда доносились оживленные голоса, явно обсуждавшие новую хозяйку. «Это просто неприлично. Такой загорелый оттенок кожи. А руки? Вы видели ее кисти? Пальцы такие длинные, как у крестьянки». «Ты что, у крестьянок обычно они короткие?» «Нет, длинные и толстые, чтобы удобнее было сажать пшеницу». «Ну, у нее они тонкие, да и сама она худая, как жердь». «Тише, девушки!» — урезонила их графиня. «Хотя, конечно, между нами император мог выбрать невесту и получше». «Да она просто уродина!» — воскликнула одна из девушек. На нее тут же шикнули. «Пойдемте, госпожа, что взять с пустоголовых и завистниц?» Герда с сочувствием смотрела на побелевшую от гнева хозяйку, так и кивнула. «Да, ты права. Пойдем». Они торопливо вышли из жилой части дворца, проследовали через галерею и выскользнули через один из боковых входов во дворец. Герда уверенно провела свою госпожу к калитке, через которую обычно входили слуги. Если гвардейцы, охранявшие проход, и удивились, увидев Амалию, то не подали и вида, беспрепятственно выпустив девушку в сопровождении горничной в город. Оказавшись за железной оградой, надежно закрывавшей вход во дворец, Амалия подставила лицо солнцу и впервые за все эти дни свободно вздохнула. Герда с укором посмотрела на нее, но ничего не сказала, понимая, что все сетования бесполезны. Как бы служанка ни ворчала по поводу загара своей госпожи, та была непреклонна. Вот и сейчас, почувствовав свободу, девушка радостно устремилась вперед. Ее не беспокоила ни удушливая жара, воцарившаяся вслед за дождями, ни пыль, поднимаемая колесами проезжавших мимо экипажей. Она с наслаждением шла по брусчатке. Каблуки ботинок отстукивали веселый мотив. Служанка едва успевала за ней следом. Барон тщательно описал путь, поэтому Амалия почти не блуждала по незнакомым улицам, показавшимся ей достаточно уютными, хотя слегка вычурные дома стояли слишком близко друг к другу, зачастую почти соприкасаясь стенами. Удивительно, но почти везде висели начищенные до блеска дверные молотки, извещавшие, что хозяева предпочли остаться в столице, несмотря на жару. Фамильный особняк Фришей находился совсем недалеко от императорского дворца. Уютное двухэтажное здание голубого цвета с белыми колоннами, оно было окружено невысокой оградой, за которой были разбиты цветники. Слегка поколебавшись, Амалия поднялась на крыльцо, построенное в виде портика, и постучала. Дверь распахнули почти сразу. Лакей впустил гостю, забрал визитную карточку, эрцгерцогиня заказала дочери новые как раз перед самым отъездом и направился вглубь темного холла. Через минуту он появился вновь и почтительно поклонился. «Следуйте за мной, контесса». Они прошли вглубь дома, где в темной гостиной сидела женщина. Она была одета во все черное, седые волосы убраны под чепец, в комнате явно пахло сигаретным дымом. «Добрый день, контесса Амалия». Голос у женщины оказался на редкость мелодичным и глубоким. Легкая хрипотца, наверняка последствия курения, придавала ему особое очарование. «Баронесса?» Девушка присела в заочном реверансе. «Благодарю, что согласились мне помочь». «Было бы странно отказать в помощи той, которая вот-вот станет новой императрицей». Баронесса махнула рукой, словно отметая все возражения. «Вас не затруднит раздвинуть портьеры?» «Да, конечно». Воспитанная в уважении к преклонным годам, Амалия беспрекословно подчинилась. Яркий солнечный свет хлынул в комнату, которая оказалась не такой уж темной и старой. Стены оказались выкрашены в модный несколько сезонов назад зеленый цвет. В тон им и была обивка мебели, зеленая в тонкую бело-желтую полоску. Сама хозяйка сидела за небольшим круглым столиком в кресле на колесах. На ее ноги даже в такую жару был накинут теплый плед. «Это всего лишь подагра», — улыбнулась она, заметив сочувствующий взгляд девушки. Та покраснела. «Простите, ваш сын ничего не сказал?» «Конечно. Всем в доме запрещено говорить об этом». «А целители? Неужели они не могут помочь?» «Они разводят руками, ибо даже магия бессильна перед временем. Единственное, что они могут мне сделать...» «Облегчить приступы». «Если хотите, я могу попробовать». «Благодарю, но не стоит тратить на меня драгоценный дар. Это бесполезно. И я уже смирилась. Ну что вы стоите, присаживайтесь». Хозяйка дома кивнула на кресло. Амалия подчинилась. В комнате вновь воцарилось молчание. Баронесса внимательно рассматривала девушку. «Да, Франц сделал правильный выбор. Вы мне нравитесь гораздо больше, чем все эти вертихвостки, в последнее время появившиеся во дворце». «Простите?» «Все эти девицы, пытающиеся привлечь внимание сначала Леопольда, а теперь и Рудольфа. Бедный мальчик, в последнее время ему сильно досталось». Девушка весьма смущенно улыбнулась, внезапно вспомнив подслушанный разговор фрейлин. Это не укрылось от баронессы. «И не смейте смущаться. Вам надо научиться принимать комплименты с достоинством, как это делали ваши предшественницы», — заявила она. «Я постараюсь», — совершенно искренне уверила Амалия. Баронесса нравилась ей все больше и больше. Тем временем хозяйка дома придвинула к себе портсигар, достала папиросу. «Вы не возражаете?» Не дожидаясь ответа, прикурила и тут же замахала рукой, развеивая табачный дым. «Извините, пагубная привычка. Пристрастилась, когда поняла, что уже не смогу подняться с этого кресла». «Как давно вы...» Амалия вновь осеклась. «Простите». «Ничего страшного. Уже 10 лет. Я считаю это расплатой. В молодости я уж слишком любила балы и развлечения». Она невесело рассмеялась, закашлялась и потушила папиросу о фарфоровое блюдце. «Я служила при дворце фрейлиной императрицы матери. Эдмунд вам не сказал?» «Нет». «О, это было прекрасное время. Мы так веселились. И Франц, тогда еще кронпринц, наследник. Милый, обходительный, мы все были влюблены в него, все девушки. В императорском дворце тогда устраивали великолепные балы. Так я познакомилась с бароном Фришем, отцом Эдмунда. Очень красивый, статный. Не скажу, что он был идеальным мужем, но...» Она вновь закурила. «Ладно, воспоминания старухи — не лучшее времяпрепровождение для молодой девушки. Мой сын сказал мне, вам нужна помощь». «Да, но...» Амалия тряхнула головой и решительно продолжила. «Видите ли, когда я просила барона порекомендовать мне кого-нибудь, он не предупредил меня о вашей болезни». «Милое дитя, у меня больны лишь ноги, а с головой у меня все в порядке. Итак, что у вас стряслось?» Она вопросительно изогнула бровь. Амалия вдохнула, набираясь решительности, и закашлялась. Табачный дым попал в горло. «Простите». Извинилась она, заметив, что баронесса машет рукой, разгоняя дым по комнате. «Пустое. Эдмунд тоже всегда ругается, а вот Рудольф лишь смеется, говорит, что это придает мне особое очарование». «Рудольф?» «Принц Рудольф. Вернее, в эту минуту он принимает присягу от членов парламента и становится императором. Мы узнаем об этом по пушечным выстрелам». «Он здесь бывал?» Изумилась Амалия, совершенно забыв о цели своего визита. «Конечно. Они с Эдмундом давние друзья, принц любил заезжать к нам, и даже сейчас он никогда не забывает навестить старуху». «Вы не старуха», — запротестовала Амалия. «В вас столько жизни». «О, у вас сильный дар целителя. Они чувствуют жизнь, как никто другой. Вы развивали его?» «Практически нет», — девушка покачала головой. «Жаль. Вам обязательно надо научиться магии. Хотите, я поговорю с Рудольфом?» «Спасибо, но я предпочту сделать это сама». «Гордость?» Баронесса, понимающе улыбнулась. «Нужное качество для императрицы. Главное, чтобы вы не стали такой же гордячкой, какой оказалась вторая жена Франца». «Вы говорите про императрицу Анну, мать Леопольда?» Решила уточнить девушка. «Разумеется», — кивнула собеседница. «Это не секрет, что император был женат дважды. Впрочем, первый брак был еще до вашего рождения, поэтому простительно, что вы о нем не помните. К тому же сам Франц не любил эти воспоминания». «А что стало с первой женой?» «Вы не знаете?» «Только сжатые факты, кажется, она заболела и умерла». «Кажется», — презрительно фыркнула баронесса. «Сесилия, так ее звали, была совсем девочкой, тоненькая, хрупкая. Мне она казалась словно не от мира сего. Франц ехал свататься к ее кузине, увидел юную графиню Сиверс и пропал. Ей было всего 15, императору 20, возраст безумств. Они и были без ума друг от друга. Женщина вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. Амалия сидела, боясь прервать ее воспоминания. К сожалению, романтика далека от семейной жизни, и оба поняли это слишком поздно. Сесилия не выносила всеобщего внимания, а Франц был вечно занят. У императрицы начались нервные срывы, она стала все реже появляться в свете, потом и вовсе перестала выходить из своих покоев. Вскоре объявили о ее болезни, а потом и о смерти. После похорон Франц неделю не появлялся на публике. Уже поползли слухи о кончине императора. Когда он все-таки вышел, правда, его лицо пересекало несколько шрамов. После этого он и ввел в моду бакенбарды, будто они могли скрыть. Баронесса вновь закурила. «А императрица Анна?» — тихо спросила Амалия. «О, это был уже тщательно спланированный династический брак. Тоже не самый удачный, хотя наследник появился на свет в положенное время. После супруги разошлись, каждый со своими увлечениями. Франц умудрился втянуть в это даже Рудольфа. Мальчик не мог отказать тому, кто заменил ему отца». Анна безумно злилась. Баронесса глубоко затянулась, выпустила клубы дыма и продолжила. Пожалуй, она и единственная, кто действительно ненавидел племянника императора. Хотя, на мой взгляд, Анна завидовала тому, что ее собственный сын проигрывал своему кузену. Не знаю, уместно ли будет, но вам, моя дорогая, действительно повезло. Леопольд был избалованным мальчишкой, и вряд ли ваш брак с ним стал бы удачным. «Династические браки редко бывают удачными», — возразила Амалия. «Такова цена, которую мы платим за наше положение и за магический дар». «Полагаете, это стоит того, чтобы спать в одной кровати с мужчиной, к которому вы испытываете, в лучшем случае, равнодушие?» «Я полагаю, что у меня все равно нет возможности избежать этого». Как она ни старалась произнести эти слова равнодушно, в голосе все равно слышалась горечь. Все уже давно решено, и мои желания ничего не значат. «Ну, — протянула баронесса, — если вам так претит выходить замуж за Рудольфа, вы можете заявить это на оглашение помолвки. Скандал, конечно, будет грандиозный, но мальчику эта встряска может пойти даже на пользу». «Мальчику?» «Рудольф для меня всегда будет мальчишкой, слишком давно я его знаю. Впрочем, хватит о нем». Хозяйка дома вызвала лакея, потребовала принести гостье чай, а себе вишневую наливку. «У вас еще есть время, я советую вам не торопиться. В конце концов, вы можете бросить императора и у алтаря». Амалия растерянно моргнула. Эксцентричность баронессы ставила ее в тупик. Хотя, стоило признаться, хотя бы самой себе, девушка много бы отдала, чтобы иметь право разговаривать так же открыто и язвительно. «Вы ведь, как и положено благовоспитанной девице, не пьете ничего крепче двух глотков шампанского?» — усмехнулась та. Амалия кивнула. «Да, матушка очень пристально следила за нами в этом плане». «Похвальное рвение!» — показалось или в голосе баронессы прозвучала ирония. «Хотя, думаю, вам пора пересмотреть свои взгляды. Поверьте, если вы все-таки решите стать императрицей, умение пить не пьянее...» «Вам пригодится». Амалия внимательно посмотрела на женщину, пытаясь понять, шутит ли та. Но нет, серые глаза смотрели с сочувствием. Лакей принес поднос с чайником и небольшим графином, расставил все на столике, поклонился и вышел. Баронесса разлила вишневую жидкость по рюмкам. «Попробуйте». «Но...» Замялась Амалия, вспомнив длительные нравоучения о вреде алкоголя для юных девушек. «Уверяю вас, если вы выпьете эту рюмку, с вами ничего не случится». Хозяйка пригубила темно-красную жидкость, девушка последовала ее примеру. Кисло-сладкий вкус вишни смешивался с легкой горечью. Баронесса с интересом наблюдала за своей гостьей. Амалия сделала еще один небольшой глоток и решительно отставила рюмку. «Вы позволите?» Она потянулась к чайнику, разлила чай. «Ну что ж, чай так чай». Баронесса медленно со смаком допила наливку и с одобрением посмотрела на девушку. Вы будете прекрасной женой Рудольфу, если решитесь на это, милая. Чем я могу быть вам полезна?» Амалия выдохнула, вспомнив, наконец, о цели визита. «Я хотела просить у вас совета и, возможно, помощи. Дело в том, у меня ощущение, что все, буквально все жители столицы, узнав о решении его высочества, прислали мне визитные карточки». «Под решением вы имеете в виду то предложение, которое он вам сделал?» «Он не делал», — вырвалось у Амалии. Она опустила голову. «Простите, я не должна». «Только не говорите, что он написал сразу вашему отцу», — ужаснулась баронесса. «Увы». «Гадкий мальчишка. Его следует выпороть за такое. Теперь я понимаю ваше недовольство. Как можно так поступать?» «Никакого недовольства нет». Амалия постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Но я просто сомневаюсь, что этот союз будет удачным». «Глупости. Вы подходите Рудольфу гораздо больше, чем Анна подходила Франсу. Ему только необходимо успокоиться после того, что произошло, хорошенько напиться и начать мыслить здраво». «Сомневаюсь, что он вообще умеет это делать», — пробормотала Амалия. «Напиваться?» «Нет, мыслить». «Весьма ценное наблюдение. Теперь я понимаю, почему выбор императора пал именно на вас. Лауфенбурги слишком порывисты, и им не хватает как раз здравомыслия». «Не думаю, что должна быть счастлива от осознания этого», — осмелела девушка. «С Леопольдом вы вряд ли смогли быть счастливы. Для этого он был слишком легкомыслен и похож на свою мать. Надменный, избалованный мальчишка. А вот Рудольф...» Баронесса задумалась и снова закурила. «С Рудольфом ваше счастье возможно. Так что на вашем месте я бы хорошо подумала, отказывать ли ему. Когда он намерен объявить о помолвке?» «Не знаю. Ваш сын сказал мне, что все было решено еще вчера». «Тогда вам нужно достаточно быстро организовать прием. Ничего пышного, в семье траур, но...» «Империи нужен наследник, да и ваше положение слегка двусмысленно. Незамужняя девушка, живущая во дворце, а император достаточно молодой мужчина и весьма хорош с собой». «Принц Рудольф не кажется мне привлекательным. К тому же я живу во дворце в окружении фрейлин покойной императрицы». «Именно поэтому пришли ко мне пешком, в сопровождении лишь горничной?» усмехнулась баронесса. «Моя дорогая, первое, что начнут делать эти девушки, распускать о вас сплетни. Бьюсь об заклад на свои фамильные бриллианты против вашего самого старого веера, что они уже начали это делать». «Мой старый веер мне очень дорог, с ним я впервые вышла в свет», — улыбнулась Амалия. «Но вы правы». «Видите, вам просто необходимо заручиться поддержкой знатных родов империи». «Перебежав им дорогу в качестве невесты наследника престола?» «Вижу, выбор сделан». Баронесса лукаво посмотрела на Амалию. «Все-таки вы предпочтете свадьбу и корону, вдобавок получив мужья одного из самых завидных женихов империи». Амалия пожала плечами. «От этого брака зависит судьба моей страны. Думаю, в данном случае мои желания не играют роли». «Тогда послушайтесь моего совета и полюбите Рудольфа». «Вы полагаете, это так просто?» «Нет, если ваше сердце занято кем-то другим». Баронесса пристально всмотрелась в лицо сидящей перед ней девушки. «Но вы не влюблены. Это упрощает задачу». «Я не влюблена», — подтвердила Амалия, уже не зная, как относиться к этим словам. «Я не думаю, что это возможно. Я и принц Рудольф...» Она осеклась, прекрасно понимая, что не стоит даже произносить этих слов, но все-таки продолжила. «Мы с его высочеством слишком не подходим друг к другу, и если бы не обстоятельства, то...» «То вы действительно были бы несчастны с Леопольдом. Подумайте об этом». Заметив упрямый взгляд собеседницы, баронесса не стала продолжать, а сменила тему. «Впрочем, вернемся к нашим... придворным. Скажите, сколько визитных карточек вы получили за эти дни?» «Боюсь, что очень много». Амалия вздохнула, вспомнив о стопках, лежащих на подносах. «Что значит, что вы стали весьма популярны в обществе? Теперь вам надо лишь безупречно разыграть вашу собственную партию. Баронесса улыбнулась и потянулась к медному колокольчику, позвонила. Лакей беззвучно вошел в комнату. «Ганс, принеси мне готский альманах», — приказала хозяйка и пояснила для Амалии. «Это ежегодно обновляемый журнал «Список дворянских родов империи». Думаю, во дворце он тоже имеется, но я могу отдать вам свой, там есть пометки, они помогут вам ориентироваться. Кстати, кто к вам представлен в свиту?» «Графиня Ольшанска и несколько фрейлин покойной императрицы». Баронесса скривилась. «Пустоголовая кокетка. Остерегайтесь ее, она просто мечтала выдать свою дочь за Леопольда. Не спорю, они подходили друг к другу, оба слишком красивые и такие же глупые. После бала, где они имели неосторожность протанцевать 3 танца подряд, их обнаружили в спальне у кронпринца, причем девица была не совсем одета. Вернее, она была совсем раздета. Обнаженная. Леопольд, кстати, тоже. Скандал удалось замять с трудом. Молодую Ольшанску одарили приданным из казны, срочно выдали замуж и отправили в освояси, а матери пожаловали место статсдамы, после чего поток юных девушек, желающих получить должность фрейлины, возрос. «Надеюсь, казна не разорена?» — ехидно осведомилась девушка. «Нет, но это был одной из причин, по которым кронпринцу начали подыскивать невесту». «Какая прелесть!» — восхитилась Амалия. «И после этого графиня пытается учить меня манерам, ссылаясь на желание покойной императрицы». Баронесса задумчиво постучала пальцами по столу. «Не понимаю, почему Анна выбрала именно Ольшанску. Полагаю, ей лишь был дан приказ сопроводить вас до дворца. Но, пользуясь неразберихой, эта змея приписала себе воображаемые поручения. К сожалению, такие распоряжения отдаются лишь устно, их нельзя проверить. Поэтому при первой же возможности отправьте ее в отставку». «Боюсь, это трудно сделать, тем более, что фрейлины ее поддерживают». «Кто именно?» Амалия с трудом вспомнила и назвала имена. Баронесса хмыкнула. «Разумеется, они будут ее поддерживать, ведь все девушки приходятся Ольшански дальними родственницами. Вы не знали?» «Я предполагала подобное. Как я понимаю, эти девицы приложат все силы, чтобы привлечь к себе внимание императора, и его свадьба им не помеха?» Баронесса довольно хмыкнула. «Мне нравится ход ваших мыслей. Да, не женой, так любовницей. О, не надо так краснеть, словно вам неловко об этом слышать. Насколько я знаю, ваши родители не слишком скрывали свои связи». «Нас воспитывала гувернантка», — возразила Амалия. Баронесса презрительно скривилась. «Наверняка старая дева, у которой само слово «любовь» вызывало отрепь». «Как вы догадались?» — усмехнулась девушка, вспомнив свою суровую наставницу. «Я слишком давно живу на этом свете. Но вернемся к дворцовым интригам, о которых вы должны знать, поскольку наверняка скоро мы услышим о бастардах его высочества Леопольда». «Он был так неразборчив?» «Он был слишком избалован и полагал, что ему доступно все». Внезапно их прервал оглушительный орудийный залп. Стекла в окнах задребезжали. Баронесса вздохнула и, закрыв глаза, прошептала молитву, осенила себя знаком четырехлистника, затем посмотрела на свою гостью. «Выстрел означает, что парламент принял решение. Император Франц умер. Да здравствует император Рудольф!» «Да здравствует император Рудольф», — послушно повторила Амалия. Они замолчали, думая каждое о своем. Затем баронесса опомнилась. «Рудольф не станет долго ждать и объявит о вашей помолвке», — задумчиво протянула она. «Дайте-ка сюда альманах, я отмечу, кого вы обязательно должны пригласить на скромное торжество. И не поддавайтесь на уговоры этой змеи Ольшански, иначе будете окружены лишь ее родственниками и нанесете оскорбление остальным». Перо быстро запорхало над страницами, отчеркивая нужные фамилии. «Вот и все. Главы всех знатных родов. Что же касается остальных, в ответ на поздравления пишите благодарственные письма и ссылайтесь на траур. Этого будет достаточно. Этих же людей пригласите на свадьбу. Только на этот раз с их наследниками. И по мере возможности избегайте дочерей. Они будут рассчитывать на внимание вашего жениха». «Спасибо», — тепло поблагодарила Амалия и, осмелев, добавила. «Вы позволите мне навещать вас?» «Разумеется, моя дорогая, приходите в любое время. Только будет лучше, если вы не станете больше одна ходить по улицам. Это не так безопасно, как кажется. Попросите у своего жениха охрану. Не думаю, что он посмеет отказать вам. Да и вообще, будьте с ним понастойчивее. Рудольф привык к всеобщему обожанию, и немного холодности пойдет ему на пользу. Но не переусердствуйте с ней, иначе вы развяжете руки искательницам приключений». Она захлопнула альманах. «А сейчас, когда мы покончили с делами, попробуйте эти булочки со взбитыми сливками. Моя кухарка их изумительно готовит».